когда сотрудник НКВД пришел, чтобы отправить меня в ссылку в Астрахань. Ему тогда был год и месяц моему ребенку. Он еще не умел ходить, и добрый дядя держал его на руках, а Юра забавлялся блестящими побрякушками, значками на его груди. А потом, сидя на руках у моей старой бабушки, ей было уже за 80, он грустно смотрел на меня, будто чувствовал, что вот-вот потеряет и мать. Как тяжела была минута расставания. Я больше никогда не видела своего сына ребенком. «Надо успеть написать ему письмо», — подумала я. «Заявление может ускорить решение моего дела». Мне надо было обязательно написать письмо, письмо которого он никогда не получит. Все равно надо было для моего душевного облегчения. Я чувствовала в этом потребность. Ему уже третий год моему ребенку. Что-то он уже понимает. Нет, ничего не понимает. Да и как же написать? Бумагу дают только для заявлений. Может, снова стихами? Снова рифмовать строчки. Так оно и лучше. Время проходит незаметнее. О чем же можно было написать ему из этой камеры? Конечно же, решила я, написать об отце. Так написать, чтобы ребенок, в случае, если бы у меня вдруг возникла возможность прочесть ему мои стихи, все понял. Мне захотелось отразить жизнерадостный характер Н.И., его любовь к природе, не затрагивая никаких политических моментов, недоступных ребенку. Но вот вклинилось же одно четверостишее, которое впоследствии припомнили мне на допросе. К сожалению, случилось так, что стихотворение, которое я сочинила маленькому сыну об отце, целиком не сохранила моя память. Я слишком на нее понадеялась и не записала его даже тогда, когда имела возможность это сделать. Забылась большая часть стихотворения, выпало начало, нарушена последовательность четверостиший. Он любил полей просторы, водопады горных рек. Он любил ходить по тропам, где не ходит человек. Кисть послушная бросала на полотнище картин, ледяные покрывала голубых седых вершин. Он был многими любимый, но и знал больших врагов, потому что он гонимый, мысли не любил оков. Не так легко сжиться с чувством обреченности, с мыслью, что жизнь ежедневно может оборваться. Но никогда я не испытывала сожаления, что вместе с Николаем Ивановичем прожила короткую жизнь и самые тяжкие его дни. Меня лишь мучило чувство собственной вины за нелепый случай, приведший к временному разрыву наших отношений. После возвращения из Крыма Николай Иванович почти ежедневно приезжал к нам на дачу в Серебряный Бор. Мать немного посмеивалась над нашим увлечением, не принимая его всерьез. Отец молчал и не вмешивался. Они, Николай Иванович и отец, часто беседовали больше на политико-экономические темы, а я все вбирала в себя, как губка, и старалась быть в курсе всех нюансов политической атмосферы тех лет. Осенью и зимой 30-го и в начале 31-го года в свободное время мы старались проводить вместе. Ходили в театры, на художественные выставки. Я любила бывать в кремлевском кабинете Николая Ивановича. Стены были увешаны его картинами. Над диваном моя любимая небольшая акварель «Эльбрус в закате». Были там чучела разных птиц, охотничьи трофеи Николая Ивановича. Огромные орлы с расправленными крыльями, голубоватый сизоворонок, черно-рыженькая горехвостка, синий-сизый сокол-копчик и богатейшие коллекции бабочек. А на большом письменном столе приютилась на сучке, точно живая, изящная желтовато-бурая ласочка с маленькой головкой и светлым брюшком.